Эпилог. 7 месяцев спустя. Арчер Берр только что стал отцом. Снова. Как и в первый раз, все произошло неожиданно. Изначально у него был план — успеть отвезти Олив к бабушке, добраться вместе с Айрис до больницы и помочь ей устроиться в палате. Затем он должен был включить плейлист с песнями, которые они выбрали для родов, принести ее любимые носки и убедиться, что она не испытывает нехватки в пакетах со льдом. Он был настроен следовать всем советам, которые они узнали на курсах для будущих родителей. Да, у Арчера был тщательно продуманный план, но все пошло совсем по-другому. Нет, не подумайте, на этот раз он был в больнице, когда на свет появился ребенок. У Арчера все было под контролем. Но судьба снова решила подшутить над ним. У младенца оказались свои планы на появление. Роды начались на 2 недели раньше срока, прямо на аэробике для пожилых. Это привело в восторг всех ее учениц. Именно Джанет и Кэрол отвезли ее в больницу, пока Арчер мчался через весь город из Блинной, стараясь изо всех сил успеть. Олив, которая была в это время в школе, забрала Хейзел, их контакт на случай экстренных ситуаций. Девочка осталась с ней, ведь родители Арчера должны были приехать в город только через 2 недели. Ледяной дождь и затопленная главная улица едва не лишили его возможности добраться до больницы вовремя. Он вошел в родильную палату и вывел оттуда Джанет и Кэрол. Когда Арчер вернулся и схватил за руку Айрис, уже показалась головка ребенка. И все, что имело значение в этот момент, сосредоточилось в ней. В его невероятной и сильной Айрис. Она так яростно кричала, рожая ребенка, что от этого вопля он весь побледнел. Она подняла голову и посмотрела на него. Липкие от пота волосы были убраны за уши. Младенец, их сын, спал у нее на груди. «Ну и денек», — хриплым и уставшим голосом сказала она. «Извини, что чуть не опоздал». «Все произошло так быстро», — ответила Айрис. «Мне говорили, что с первенцем так редко бывает». Он наклонился и поцеловал ее в лоб. «Ты большая молодец, милая. Не могу поверить, что ты это сделала». Айрис пробормотала слова благодарности. «Возьми его на руки», — произнесла она. «Я... Но как? Он ведь такой кроха». «Да, но медсестры завернули его, как маленький буррито. Так намного удобнее». Арчер наклонился и взял спеленутого сына на руки. Младенец невидяще уставился на отца круглыми глазами и моргнул. «Привет, маленький!» — прерывающимся голосом прошептал Арчер. Малыш завозился и выпростал ручонку из пеленок под самый нос отцу. Арчер провел по ней пальцем, и ребенок тут же успокоился. «Черт!» — бросила Айрис, лежа на кровати. «Что случилось?» — встревоженно спросил Арчер. «Нужна медсестра?» «Нет», — нахмурилась она. «Просто книжный клуб оказался прав». «Книжный клуб?» «Да. С младенцем на руках ты выглядишь чертовски привлекательно». «Как я выгляжу?» «Ладно, забей», — махнула она рукой. «Нам лучше придумать ему имя, пока сюда не ворвалась Олив». Арчер усмехнулся, представляя, как дочка отреагирует на появление братика. «Арчер — отец 2 детей. Это значит, что теперь у него вдвое больше поводов для волнений, любви и заботы». Он поднял глаза и встретился взглядом с Айрис, уставшей, но радостной. «Да, теперь у него 2 детей». Но рядом есть любимый человек, с которым можно разделить все радости и заботы. «А как насчет Оуэна?» — предложил Арчер. «Во мне все еще теплилась надежда назвать его Найви, но Оуэн тоже неплохой вариант», — ответила Айрис. Арчер взглянул на малыша. «А ты как думаешь, Оуэн?» Малыш моргнул. «Пожалуй, это лучший из возможных ответов». Айрис засмеялась. Она была уставшей, но красивой и совершенной. В палату заглянула медсестра. «Старшей сестренке не терпится увидеть малыша». В этот момент в палату влетела Олив и помчалась прямиком к Арчеру. «Покажи его мне», — шепнула она. Она, как и взрослые, чувствовала, что малыш еще слишком маленький, поэтому говорить громко нельзя. «Я пока не пущу остальных посетителей», — сказала медсестра. «Но не знаю, сколько еще смогу сдерживать их напор». Айрис засмеялась, а Арчер наслаждался моментом. Он, она, Олив и маленький Оуэн наедине. Он присел на край кровати. Олив устроилась рядом. «Олив, познакомься с Оуэном». «Он такой крошечный», — прошептала она. «Еще вырастет». Девочка провела пальчиком по маленькой ладошке. Ее маленькая рука казалась такой большой по сравнению с ручкой новорожденного. Арчера переполняли эмоции. Возможно, по его щекам скатились одна или две слезинки, потому что Айрис погладила его по спине и сказала: «Все в порядке, папуля». Он не станет отрицать, что в этот момент откуда-то на глаза вновь набежали слезы. «Мне он нравится», — заявила Олив. «Отлично, потому что нам тоже». «Айрис!» — Олив повернулась к ней на кровати. «Да». «Оуэн будет звать тебя мамой?» Айрис взглянула на Арчера, а потом ответила: «Все верно». Олив замолчала и задумалась. Они не торопили ее. Арчер и Айрис много раз обсуждали эту ситуацию, пока ждали рождения малыша. Теперь Олив официально была его дочерью. Все документы на постоянную опеку уже подписаны. Но они договорились. Олив сама решит, как ей называть Айрис. Никто не собирался заменять Кейт или стирать ее из памяти, но им хотелось, чтобы девочка чувствовала, что она такая же часть семьи, ничуть не меньше, чем новорожденный. «А можно мне тоже называть тебя мамой?» — спросила она спустя некоторое время. «Конечно, можно. Я люблю вас обоих. Ты тоже мой ребенок, Олив». Девочка забралась на кровать и прижалась к Айрис. Арчер с сыном на руках смотрел, как его девочки обнимаются. Казалось, счастливее он быть уже не может. Олив с надеждой спросила: «Папа, что у нас сегодня на ужин?» Он с нетерпением ждал момента, когда они вернутся домой, и он сможет приготовить еду для всей семьи. Перед глазами Арчера проносились сцены их будущей жизни. Утренние завтраки перед школой, семейные ужины, праздничные застолья и воскресные бранчи. Он видел, как готовит и печет для своих детей и Айрис, как вкладывает в каждое блюдо заботу и любовь. Впереди целая жизнь, в которой он нашел способ показать, как сильно любит свою семью. «А хочешь приготовить вместе со мной, Лив?» — предложил он. «Как твой су-шеф?» — с восторгом сказала она. Он научил ее этому слову на прошлой неделе, и ей оно очень нравилось. «Именно, как мой су-шеф». «Ладно», — сказала она. «Мы с тобой приготовим ужин для мамы и Оуэна». Арчер точно был не единственным в палате, у кого на глаза набежали слезы, когда Олив впервые назвала Айрис мамой, но он не стал их сдерживать. Это были слезы счастья. «Мне по душе эта идея». Олив радостно улыбнулась. И эта улыбка стоила гораздо больше, чем любая хвалебная рецензия от критика. Арчеру было достаточно, что в глазах своего ребенка он был лучшим поваром на свете. О большем не стоит и мечтать.